На работу в свою любимую школу Виктория Борисовна шла пешком. Глаза ее излучали спокойную радость, глядя по-новому на окружающий мир. Ей казалось, что она приехала из далекого путешествия своей одинокой жизни в прекрасную, солнечную страну надежды и радостного будущего. Ее счастливое сердце разговаривала с Иисусом постоянно, как бы тревожась, что не успеет сказать всего, что накопилось в нем за много лет жизни без него. Она чувствовала, что Христос слышит все, прикасаясь к ней легким дуновением майского теплого ветра. Густая зеленая листва деревьев, весенние цветы, голубое небо и прохожие улыбались ей, отзываясь на улыбку, которая чудесно украшала лицо помолодевшей учительницы. В учительскую Виктория Борисовна зашла легкой походкой и с той же счастливой улыбкой, вызывая недоуменные взгляды коллег. Когда она, взяв классный журнал и, продолжая загадочно улыбаться, отправилась на урок, все молча переглянулись между собой и пришли к одному мнению, что старая дева, Виктория, влюбилась, и в ее одинокой жизни произошли перемены. Решено было на большой перемене расспросить ее подробно обо всем, а, проще говоря, устроить коллективный допрос. До урока оставалось еще 15 минут. Виктория Борисовна преднамеренно пришла в 10 Б раньше, чтобы успеть поговорить с Дашей до урока. Она знала, что Даша всегда приходит в школу за 20 минут до начала урока, вытирает начисто доску и поливает цветы на окнах, независимо от того, дежурная она или нет. Все к этому привыкли и, не обращая никакого внимания, воспринимали эти странности как должное. В классе еще никого не было, и только Даша Авраменко вытирала пыль на столе любимой учительницы, на котором красовались яркие тюльпаны. Виктория Борисовна поставила тяжелую сумку с тетрадями на стол, подошла к Даше и крепко обняла девушку. «Прости меня, Дашенька, прости за все!» Слезы радости смешались со слезами сожаления и раскаяния. «Ты самое прекрасное, что есть у меня сейчас в жизни, после Иисуса, конечно! Я так благодарна тебе за твое сочинение, которое помогло мне увидеть себя и всю свою жизнь другими глазами. Я люблю Христа, люблю тебя и всех вас. Сегодня приедет тетя Лида с Пашей, и мы все поедем ко мне домой после уроков. И я очень хочу, Дашенька, чтобы ты поехала с нами. Сейчас мне кажется, что я любила тебя все эти годы, но боялась сама себе признаться в этом и принимала эту любовь за ненависть. Прости, девочка моя, я всегда была очень строгой и несправедливой к тебе. Ты моя самая лучшая ученица. Ты всегда училась только на отлично, а я... Прости. Мне очень жаль, что ты заканчиваешь школу. Мне будет тебя не хватать, особенно теперь». Даша, радостно улыбаясь, тоже вытирала слезы. «Виктория Борисовна, миленькая, станьте, пожалуйста, моей мамой!» На Викторию смотрели чистые, наивные глаза ученицы, ожидая немедленного согласия. Она покраснела, как юная девушка. «Поживем, увидим, Дашенька», — смущенно улыбнулась Виктория. Через минуту класс наполнился шумом и смехом учеников. Когда прозвенел звонок, будущие выпускники, успокоившись, обратили, наконец, внимание на свою учительницу, которая выглядела сегодня не совсем обычно. Во всем ее облике была заметна тихая, спокойная радость, которая была не похожа на радость обычную, а чего-то хорошего в жизни. Эта радость была какой-то возвышенной, неземной. На большой перемене в школьном буфете учителя столпились вокруг Виктории, засыпая ее вопросами, связанными с внешней переменой коллеги. Она молча пила свой кофе, продолжая всем улыбаться. Наконец, школьный физрук Николай Александрович не выдержал и задал прямой конкретный вопрос. «Виктория Борисовна, коллектив должен знать, что с вами случилось. Раньше у вас улыбку не выпросишь, а теперь вы ее всем раздаете. Скажите честно, вы влюбились? Или выходите, наконец, замуж?» «Насчет замужества не знаю. Но я действительно полюбила. Но совсем не так, как вы себе это представляете». «А как вы полюбили? Кого? Кто же этот счастливчик? Ну кто же он?» — послышалось снова со всех сторон. «Иисус Христос, Сын Божий, мой и ваш Спаситель», — глядя на всех счастливыми глазами, ответила Виктория. Она видела, как любопытные взгляды коллег быстро изменились. Сейчас они смотрели на нее, как на несчастную женщину, которая только что сошла с ума. «Хм, ну и шуточки у вас, Виктория Борисовна», — уходя, бросил через плечо физрук. Лидия с Павлом подъехали к школе и сразу увидели ожидавшую их Викторию. Рядом с ней стояла Даша и о чем-то оживленно рассказывала. У обеих были радостные и счастливые лица, и со стороны можно было подумать, что это любящие друг друга мать и дочь. Увидев знакомую машину, они взяли вдвоем тяжелую сумку с тетрадями и, улыбаясь, направились к ней. Павел вышел помочь. Лидия тоже побежала навстречу подруге и племяннице, не скрывая собственной радости. Она крепко обняла подругу, не переставая славить Бога в своем сердце. Мимо проходили коллеги и ученики Виктории. Некоторые оглядывались на них с удивлением и сожалением. Дома, в уютной и до блеска вычищенной квартире Виктории, они быстро накрыли стол. Даша постоянно старалась находиться возле учительницы, открывая в ней новые для себя прекрасные качества характера. Ей очень хотелось позвать сюда отца, но она не смела сама предложить это взрослым и только тихонько молилась, чтобы Господь соединил, наконец, любящие сердца. Лидия позвонила матери и сказала ей, что они приехали на несколько дней с Павлом по случаю большого события в жизни Виктории и что Даша сейчас с ними. Пожилая женщина хотела задать несколько вопросов, но дочь, пообещав, что они навестят ее завтра, положила трубку. В благодарной молитве все склонили головы, и Павел попросил благословения на пищу. Весь вечер Виктория рассказывала о своих новых чувствах, о том, как Иисус прикоснулся к ней. Потом она прочитала Дашино сочинение. Лидия со слезами смотрела на нее, постоянно обнимая и целуя подругу. Сейчас Виктория казалась ей той 18-летней девушкой, счастливой и радостной, какой была 20 лет назад. Только причина для радости была совсем другая. Виктория задавала столько вопросов, что Павел и Лидия не успевали отвечать. На некоторые они вообще не могли ответить, удивляясь глубоким размышлениям Виктории. Создавалось впечатление, что она накапливала в себе эти знания и вопросы долгое время, а не 3 последних дня, которые изменили ее сознание и сердце. Даша убрала со стола, вымыла посуду и все поставила по своим местам. Ей здесь очень нравилось, и захотелось остаться ночевать вместе с любимой учительницей и родными. Взрослые были заняты серьезной беседой, и Даша решила позвонить отцу и спросить у него разрешения. Она зашла в другую комнату и закрыла за собой дверь. Трубку взял Тимофей, который только что вернулся с работы и уже знал со слов матери, что приехала Лидия с мужем по поводу большого события у Виктории. Первое, что пришло ему в голову, это то, что Виктория наконец полюбила другого человека и выходит замуж. Заныло беспокойно сердце, как будто только вчера он смотрел в ее чистые, огромные глаза и видел в них боль. Дрожащими руками он взял телефонную трубку, отвечая на звонок. «Папочка, добрый вечер!» – услышал он ласковый голос дочери. «Как дела? Как отработал?» «Все хорошо, слава Богу, Дашенька. Где ты?» Как можно спокойнее спросил Тимофей. «Папа, ты только не волнуйся. Я сейчас у Виктории Борисовны дома, с тетей Лидой и дядей Пашей. Она меня сама пригласила. Происходят такие замечательные события. Можно я останусь здесь ночевать? Мне так интересно, я так люблю Викторию и так рада за нее». «Какие события, Даша?» Стараясь справиться с собой, перебил дочь Тимофей. «Чему ты так радуешься?» «Я радуюсь тому, что Виктория Борисовна покаялась и приняла Иисуса Христа в свое сердце. Кроме того, она его полюбила и рассказала сегодня об этом всем учителям в школе. Сейчас она сидит с тетей Лидой и дядей Пашей и задает им много вопросов. Глаза у нее сияют. Я ее еще такой не видела за все 5 лет. Утром прямо в классе она меня обнимала и просила у меня прощения, хоть я и не знаю за что. Потом она сказала, что любит меня и что я для нее самое хорошее, что есть у нее в жизни после Иисуса. Я так рада! Папа, как ты думаешь, ее могут уволить со школы? Папа! Папа! Почему ты молчишь? Папочка, ты что, плачешь?» Слушая дочь, Тимофей опустился на колени. Одной рукой он держал телефонную трубку, другой вытирал слезы, стараясь скрыть их от Даши. Он благодарил Бога за его милость к Виктории, просил защитить ее от зла и дать мужество с радостью идти за Христом. Просить о другом он не смел. Господь знал многолетнюю боль его души, знал его ошибки, знал не сложившуюся семейную жизнь. Сколько раз он упрекал себя за то, что женился без любви. Сколько раз, зная, что Виктория так и не вышла замуж, он хотел ее увидеть и сдерживал себя от этого. Сколько раз приходила она к нему сама, в его снах. Понадобилось долгих 20 лет, чтобы семена истины дали, наконец, всходы в ее сердце. Четыре последующих дня до выходных Виктория ходила в школу и проводила, как обычно, уроки русского языка и литературы. Глаза ее радостно сияли, и она рассказывала ученикам не только то, что положено было по теме и плану, она рассказывала им о маленьком Иисусе, о том, как и где Он родился и зачем пришел в этот мир. Она рассказывала им об истории израильского народа, об Иосифе и Давиде, о царице Есфирь и о моавитянке Руфь. Виктория говорила об этом так увлекательно и интересно, что дети, как завороженные, слушали ее и не хотели идти на перемену. Коллеги стали относиться к ней настороженно, перешептываясь за ее спиной. Виктория не обращала на это никакого внимания. Она с волнением ждала воскресного дня, чтобы пойти в церковь. Лидия с Павлом решили остаться до понедельника, и каждый вечер продолжались беседы на библейские темы. Всю свою жизнь Виктория жаждала знаний, но никогда не стремилась к мудрости. Сейчас она ночами изучала Библию и поражала друзей своими познаниями и рассуждениями. О Тимофее, как и раньше, не было сказано ни одного слова. Лидия все ему рассказала, и Тимофей стал просить у Бога мудрости и благословения на встречу с Викторией. Даша показала отцу свое сочинение и призналась в том, что попросила Викторию стать ее мамой. Тимофей глубоко вздохнул и крепко обнял дочь. «Давай молиться об этом, Дашенька. Прошло столько лет, захочет ли она теперь разговаривать со мной? Но для Бога нет ничего невозможного. Он все усмотрит». «Она любит тебя, папа, и сейчас еще больше, чем раньше. Я читаю это в ее глазах», – тихо сказала Даша. В субботу, перед воскресным днем, Виктория долго не могла уснуть. Она представляла, как придет в молитвенный дом, как будет слушать Слово Божие, которого она теперь так жаждала. Чувство радостного ожидания – наполняла ее. Даже мысли о Тимофее ушли на второй план. Она сейчас удивлялась и этому. «Господи!» – шептала Виктория в ночной тишине своей спальни. «Я не знала раньше, как открывать перед Тобой свою боль и свои горести. Я не знала, что только Ты один способен успокоить одинокое и раненое сердце. Я не знала и страдала все эти годы в своем упрямстве, обиде и гордости. А ведь Ты был рядом. Мне нужно было только открыть для Тебя свою измученную болью душу и доверить Тебе свою жизнь. Прости меня, Иисус. И я люблю Тебя больше всего на этой земле, даже больше, чем Тимофея, который когда-то так старался открыть мне истину. Но я тогда ничего не могла понять. Прости. Сейчас я доверяю тебе, мудрому и великому Богу, всю себя и отдаю в твое распоряжение. Иисус, все свои чувства к Нему, моей первой и единственной любви, и полагаюсь на Тебя, на Твою мудрость. Ты один знаешь, что мне нужно, знаешь лучше меня. Я нуждаюсь в Твоем водительстве и руководстве, не оставляй меня. Будь моей защитой и опорой в этой жизни. Дай мне мужество и смелой радости идти за Тобой и говорить о спасении, о Твоей великой жертве другим людям. Не прошу, чтобы Ты сохранил меня от нападок коллег, руководства школы и Горано, но дай мне мудрости с достоинством и покорностью переносить все во имя Твое святое. Я хочу быть нужной Тебе, Господь. Укажи мне путь. Помоги мне слышать Твой голос в своем сердце. Благослови Лидию и Павла, Дашеньку, Тимофея и всех их родных. Благослови моих учеников и не оставь их без своего внимания. Дай мне возможность говорить им о Тебе. Благодарю Тебя за любовь к ним, которую Ты поселил в моем сердце. Пусть она никогда не станет меньше и будет похожа на Твою, мой Иисус. С радостным волнением зашла Виктория в молитвенный дом. Здесь все было так, как 20 лет назад. Улыбающиеся лица верующих, спокойная красивая мелодия. Душа ее наполнилась торжеством. Она улыбалась в ответ на приветствия христиан, ощущая себя частью этой большой дружной семьи. Она села рядом с Лидией и Павлом на третьем ряду. К ним подошла Даша и, радостно здороваясь, села с ней рядом. Виктория понимала, что может встретить здесь Тимофея, но сейчас это уже не страшило ее. Она сконцентрировала все свои мысли на предстоящем служении, общаясь мысленно с Богом. Как сухая губка впитывала в себя Виктория каждое слово проповедника. Она молилась и плакала, вместе со всеми стоя на коленях. Когда верующие запели прекрасный псалом, Виктория, не зная слов этого гимна, пела сердцем. Стоя на пороге новой жизни, она с каждой минутой все больше осознавала, что принадлежать Богу – это большая привилегия и счастье. Тимофей тоже знал, что может встретить сегодня в церкви Викторию. Дашина радость не соответствовала его внутреннему переживанию и сильному волнению. Он узнал Викторию сразу, несмотря на то, что увидел ее со спины. По-прежнему длинные золотистые волосы были красиво уложены на высоко поднятой голове. Тимофей поднялся на балкон, чтобы не встретиться с ней, и сел так, чтобы видеть любимое лицо в профиль. Все его мысли и молитвы были о Виктории. 20 невыносимо тяжелых и долгих лет он не видел ее. Она почти не изменилась внешне, но новая внутренняя красота отражалась на ее лице и делала его еще более прекрасным. Тимофей видел, как Виктория становилась на колени и как горячо молилась. Слезы радости, воспоминания и переживания мешали ему сосредоточиться на собственной молитве. Сегодня он мог только благодарить Бога за милость к Виктории и просить Его милости к себе, повторяя: «Да будет на все воля Твоя, Господи! Да будет воля Твоя!» Прошла еще одна неделя. 10 Б готовился к выпускным экзаменам. Виктория все свои дни посвящала ученикам в школе. Вечера ее были заняты общением с Богом и Его Словом. Сейчас ей часто казалось, что Иисус находится рядом. Благоговейный трепет наполнял ее благодарное сердце. Чистые слезы омывали душу. Часами, не замечая времени, могла она говорить с Христом, слушая Его голос в своем сердце. Теперь, когда ее жизнь и воля были сокрушены, начала возрастать вера в Того, Который стал для нее так много значить сейчас. За эти несколько дней после ее обращения к Богу и искреннего раскаяния Виктория узнала и поняла многое. Бог открывал ее пытливому уму и жаждущей душе истину за истиной. До глубокой ночи сидела она с Библией и своим блокнотом, радуясь предстоящим летним каникулам, чтобы можно было уделить больше времени изучению Священного Писания и историческому материалу. С глубокой печалью и болью в своем измененном сердце она осознавала, что каждый день на земле умирают миллионы людей и умирают без Христа. Она молилась поименно обо всех своих учениках и коллегах, о соседях и знакомых, молилась обо всех, не знающих Бога. О Тимофее Виктория думала с благодарностью и теплотой, связывая свою будущую жизнь с ним и Дашей. Уверенность в том, что одиночество наконец закончилось, прочно поселилась в ее сердце. Она не сомневалась в том, что он придет, и ждала его каждый день. Но ожидание это было спокойным, так как всем в ее жизни руководил теперь сам Господь. Коллеги не задавали ей больше никаких вопросов и старались держаться от нее подальше, обсуждая каждое слово, как они теперь считали, ненормально старой девы, за ее спиной. Все деловые предложения и советы Виктории Борисовны, которым раньше так прислушивались все коллеги и даже директор школы, оставались незамеченными. Виктория не огорчалась и по-прежнему была приветливой и вежливой с ними, напоминая при каждом удобном случае, что если нет в их жизни Христа, она прожита напрасно. Коллеги снисходительно выслушивали ее и переводили разговор на другую тему. Все были заняты подготовкой к экзаменам и выпускному вечеру. Каждый год программу выпускных вечеров в школе составляла Виктория Борисовна. Она даже писала напутственную речь для выпускников, которую вдохновенно зачитывал директор школы. В этом году она так же, как и раньше, со всей ответственностью подготовилась к этому знаменательному событию в жизни школы и своей собственной. Но когда она положила на директорский стол отпечатанные листки, пожилой педагог, который помнил еще ее мать и бабушку, виновато посмотрел на нее и сказал, отведя взгляд в сторону: «Дорогая Виктория Борисовна, благодарю вас за ответственность, но в этом году мы решили на педсовете кое-что изменить в программе выпускного вечера. Извините, что не пригласили вас и не поставили в известность. Я ценю вашу добросовестность и преданность школе. Мы посоветовались с завучем и решили попросить вас помочь работникам школьной столовой организовать фуршетные столы. Пожалуйста, возьмите это под свой контроль. Думаю, у вас все получится». Десятки мыслей проносились у Виктории в голове, пока она слушала директора. За все годы работы в школе это было в первый раз, что ее не допускали к участию в программе вечера как педагога, тем более классного руководителя выпускного класса. Она понимала причину и не стала спорить. «Надеюсь, я могу стоять рядом со своими выпускниками в последний день их пребывания в школе. А заведующая школьным пищеблоком прекрасно справится и без меня?» — спокойно спросила Виктория у директора, прямо посмотрев ему в глаза. «Конечно, конечно, Виктория Борисовна, дети так любят вас!» Смутился и грустно покраснел пожилой директор.